Планета Сивилла. Предгорье снежных гор. Заходящее светило окутало верхушки гор последними ласковыми лучами. Далекие снежные вершины ненадолго порозовели. Тени удлинились и повеял прохладный ветерок. Костер, разожженный в яме, давал немного света и тепла. Ганга, укрывшись теплым шерстяным пледом, не мигая, смотрела на пляшущие языки пламени. Ее одолевали тяжелые мысли, которые она гнала прочь. Она то звала мысленно своего суженого, то ругала его за непоседливость. Вечно с ним происходят разные истории, в которые он попадает, влекомый своим непонятным ей характером. Он такой разный, то словно мальчишка, беззаботно живущий и раздражающий своей глупостью, то умудренный жизнью старец, от нотаций которого ноют зубы. В этот момент она обзывала его занудой, но про себя и ей хотелось треснуть его по голове. Но больше всего его бесила его способность привлекать к себе неприятности. Они слетались к нему, как пчелы на нектар цветка. Своей душой она чувствовала, что мальчишка жив, но где он бродит? Она понять не могла. Нить, связывающая их, утончалась и разорвалась, но не так, когда привязанный погибает. А как-то странно, по-другому. Словно он ушел очень-очень далеко. Ей не мешали думать. У костра сидел Фома в обнимку с Сулеймой. Девочка всегда, когда орк был рядом, тесно прижималась к нему. Градиил тихо разговаривал с молодым эльфаром, спасенным из плена. Радзиил, так звали молодого эльфара. Судьба мальчика была полна странностей и непостижимых поворотов судьбы. Родившийся в семье великого князя, он по его прихоти был лишен всего и выслан за пределы княжества. Попав в рабство, выжил и нашел свою любовь в лице худой и совсем непривлекательной девочки-человечки, рабыни. У нее от него будет ребенок. Все это Ганга продумала, не вдаваясь в суть разговора эльфаров. Она только услышала последние слова Градиила. «Надо искать, Радзиил, твоего отца!» Удивленно посмотрела на разведчика. «Зачем?» — спросила она. «Ганга, отец этого юноши, муж несостоявшейся княгини моего народа. Ему, как и Радзиилу, грозит опасность. Будучи отлученным от своего дома, он стал отщепенцем и объектом нападений врагов. Его нужно найти и дать ему укрытие». «Радзиил!» Ганга сурово посмотрела на снежного эльфара. «Ты, как Иридар, решил притащить нам еще одни неприятности. Мало того, что мы приютили мальчишку, за которым идет охота, ты еще хочешь найти его отца и дать ему убежище. Объясни мне, для чего все это?» «Ганга, я забочусь о благополучии вашего дома. Если в него войдет еще один высокородный, статус дома Иридара вырастет. Поверь мне, милорд бы сделал точно так же». «Ну, в этом я не сомневаюсь. Он всегда подбирает сирот и обездоленных. Как он еще собак бездомных к нам не притащил? Вот это мне удивительно. Но то он. Что у него в голове сам Создатель не разберет? Но ты-то муж опытный и бывалый. Тебе зачем эти проблемы?» «Наоборот, Ганга», — ответил спокойно Градиил. «Я хочу, чтобы в будущем у нас было меньше этих самых проблем». Ганга недоверчиво покачала головой. «И что ты собираешься делать?» — спросила она. «Отправим Фому и Радзиила в империю. Там они найдут отца Радзиила и переправят его к нам в поместье». «Как у тебя все просто. Я с Фомочкой пойду». Живо перебила ее Сулейма. Ганга кинула на девушку укоризненный взгляд. «И ты туда же, Су, как знаете». Махнула она рукой и, замолчав, снова уставилась на огонь костра. Градиил ободряюще улыбнулся Радзиилу. «Все будет в порядке, мальчик. За девочку не беспокойся, за ней присмотрят. Фома, ты поведешь этих бывших рабов в Лигерийскую империю. Лорхов и кибиток хватит на всех. Там переправишь их в Вангор, наймешь охрану и хорошо им заплатишь. Я дам сопроводительное письмо нашей милашке Дворфи». «Ганга!» — прервал он размышления арчанки. «Напиши его Леоноре, пусть примет новых подданных и окажет милость девочке». «Хорошо», — Ганга слегка кивнула. «Пусть будет по-твоему». «Фома!» — Градиил снова стал давать указания орку. «Телепортом для поездки в столицу не пользуйся. Садитесь на корабль и на нем отправляйтесь вниз до Рикьявика. а там наймите или купите экипаж, и уже по суше доберетесь до столицы. Вот деньги». Он положил мешочек с деньгами перед Фомой. «Здесь 100 золотых элиров серебром. И еще один поменьше. Это драгоценные камни», — сказал он. «На сумму около 1000 золотых крон. Поменяешь на золото в случае нужды. В столице ищите отца Радзиила. Но в посольство Снежного княжества не ходите, будьте осторожны. Возможно, его ищут враги. Понял?» Фома согласно кивнул. «Вот и хорошо. Утром собирайтесь и в путь. Отправь людей из бывших рабов, пусть пригонят сюда повозки и лорхов, что остались в стойбище Муяга». Градиил ободряюще улыбнулся. «Мы дождемся милорда и сообщим ему наше решение». Ганга услышала последние слова разведчика, фыркнула. «Наше решение. Это твое решение, Градиил». «Но ты его не стала оспаривать», — парировал Эльфар. Арчанка отвела глаза и промолчала. А что она могла сказать? Умом она понимала, что он прав. Ее жених поступил бы точно так же. Но ее сердце женщины было против всяких авантюр. Ей хотелось семейного покоя, детей и... И много еще чего, что сейчас ей кажется недостижимым. Утром караван из 8 повозок в сопровождении 3 всадников на лорхах тронулся в путь. «Пройдет 3 круга, и они достигнут границы империи. Еще 7 и прибудут в столицу», — провожая взглядом отъезжающих, думал Градиил. Путешествие по степи не сулило неожиданностей. Этот уголок не посещали племена орков, а разъезды пограничной стражи лигерийцев больше чем на полдня в степь не уходили. Да и зачем, если уже больше столетия здесь была мирная и спокойная жизнь? Орочи и набеги молодых волчат проходили в стороне на перекрестке 3 государств – Великого Леса, Империи и Вангора, в столигах отсюда. Поэтому Фома ехал на своем лорхе, подремывая. Правда, пребывать в состоянии безмятежности ему мешала беспокойная Су. «Фома, а когда доберемся до Империи, мы куда поедем?» «К морю». «А это далеко от границы?» «Ближайший порт, Карьяк, в 25 лигах от приграничного городка Мурав, куда мы следуем». «А почему нельзя телепортом? Так ведь быстрее». Не унималась Су. Фома покосился на невесту. Из повозки выглянула мать девочки, имя которой Фома не запомнил, но видел, как ее обихаживала эта женщина. Еще молодая, но уже сильно увядшая, с морщинистым лицом и огрубевшими руками. «Какая милая и любознательная госпожа», — произнесла женщина и вместо Фомы ответила. «За отцом Радзиила тоже идет охота, госпожа, и телепорты, скорее всего, находятся под наблюдением. Мальчик хорошо известен у себя на родине, и его могут узнать, поэтому следует обходить такие места. Лучше всего прибыть в империю инкогнито. Мальчика можно замаскировать под больного слугу, пусть лежит в повозке. Вы, Фома, охранник этой госпожи, что путешествует. Только ей нужно иметь хорошее платье, иначе не поверят». Фома поднял брови. То, что говорила эта женщина, было вполне здраво. Как он сам не догадался? Думал просто приехать в империю, никому ничего не объясняя. Но так было бы, если бы он прибыл в империю один. Одинокий орк никому не интересен. Но караван с людьми и эльфарами, прибывшие из степи, обязательно привлечет к себе внимание. «Су, ты взяла с собой платье, купленное в Азанари?» Фома посмотрел на невесту. Девушка удивленно уставилась на жениха. «Нет», — ответила она. «А зачем? Мы же шли в степи, в горы». «Не переживайте, госпожа», — вступила в разговор женщина. «Я полазила по сундукам сотника. Там было что одеть. Хотела приберечь для дочки, но вам сейчас нужнее будет. На стоянке вы примерите наряды, только нам нужны еще украшения. Знатные дамы из Снежного княжества всегда щеголяли в украшениях». Фома ухмыльнулся. «Украшения у меня есть». Асу презрительно фыркнула. Непривычная к роскоши, нарядам и достатку, она на вычурную одежду, что носили богатые горожанки, и драгоценности смотрела с презрением. Особенно ее доставали трусы и бюстгальтер. Они жали и стесняли движение. То ли дело штаны. Надел и белья не надо. И менять не надо. Можно носить хоть весь год. Все это Фома увидел на лице невесты и рассмеялся. Вечером в свете костра пошел показ мод. Су надевала одно платье за другим, выходила к костру на обозрение женщин, и те выносили свое суждение. «Не подходит». Фома только кривился. На угловатой худой фигурке платья смотрелись, как балахоны на огородном чучеле. Су чуть не плакала. «Да чем это платье не подходит? То слишком длинное, то слишком широкое. А что с этим не так?» Она покружилась на месте и, руками расправив юбку, обернулась на 360 градусов. «Хоть ты им скажи, Фома!» Плаксиво обратилась она к жениху. Тот, не ожидавший, что его привлекут к обсуждению, крякнул. «Видишь ли, Сулейма?» Скривившись, ответил он. «Это платье лесной эльфарки. Снежная эльфарка никогда такое не наденет». «Да что же это такое?» Возмутилась Су. «Прямо пытка какая-то». Но женщины были неумолимы. Их захватила стихия примерки. Они под руки увели упирающуюся девушку, и к костру она вышла в простом походном платье. Было оно ей чуть великовато. Но это можно было списать на трудности похода, из-за которого девушка похудела. На сей раз женщины остались довольны. «Фома!» Мать беременной девочки решительно подступила к орку. «Давайте сюда ваши драгоценности». Фома достал кисет и высыпал ей на ладони с десяток различных драгоценностей. «Так, так», — приговаривала женщина. «Цепочка пусть будет тонкая. Свой амулетик повесьте на нее, госпожа. Вот так, хорошо». Повесив амулет щита на тонкую золотую цепочку, женщина отошла, любуясь делом своих рук. «Теперь серьги. О!» — воскликнула она, вытаскивая из кучки серьги с синими камнями. «Они точно такие же, как амулет. Очень хорошо. Вы, Фома, разбираетесь в красоте». Сделала она комплимент орку. «Ух ты! И колечко с чистейшим сапфиром!» Нарядив девушку, она отошла на пару шагов и широко заулыбалась. «Теперь вы настоящая Лерина. Пройдитесь, госпожа». Су, подняв подол платья, пошла вокруг костра. «Батюшки мой свет!» Всплеснула руками женщина, и другие глухо стали вторить. Су нахмурилась, уперла руки в бока и воинственно спросила. «Что еще не так? Больше мерить платье не буду». «Мерить, Лерина, не надо. Просто на вас орочи чуни. Они не подходят к платью. Вам нужны сапожки. Подождите, я кое-что видела. Агарья!» Обернулась она к другой женщине. «Что, Лариса?» «Агарья, не делай вид, что ты не понимаешь, чего я хочу». Лариса, мать беременной девочки, нахмурила брови. «А чего ты раскомандовалась?» Возмутилась Агарья. «Я теперь такая же, как и ты, свободная лигерийка». «Вы все подданные вангорского графа Иридара Танабаи Тохрангора», прервал ее Фома. Ему надоели эти переодевания и припирания женщин. Он хотел закончить это представление и лечь отдохнуть. «Лариса, служанка Лерины Сулеймы, слушайтесь ее. Она среди вас старшая». Он сурово посмотрел на людей и оскалился. «Все понятно». Все быстро закивали. Привыкшие подчиняться, они безропотно приняли свою новую судьбу. «А я что? Я ничего», — засуетилась Агария. «Я сейчас принесу сапожки. Где-то они у меня были». Вскоре она появилась с красивыми сапожками в руках. Су примерила их, притопнула и осталась довольна. «А теперь, госпожа, снимайте все». Лариса оказалась неожиданно рядом. «Зачем?» Су была неимоверно удивлена. «Когда приблизимся к границе, вы наденете эти наряды, а сейчас их трепать не имеет смысла». «Хорошо», — покорно ответила Су и принялась снимать платье. «Стойте, госпожа!» Женщина ухватила девушку за руку. «Чего еще?» — недовольно спросила Су. Лерина...» Лариса замялась. «Девушке не пристало раздеваться прилюдно. Отойдемте в повозку». Фома только покачал головой им вслед. Чтобы сделать из нее аристократку, над Су еще надо было работать и работать. На вторые сутки Фома заметил орла, кружащего вдалеке на востоке. Тот что-то высматривал. В душу Фоме закралось беспокойство. Степные орлы часто сопровождали кочевье. Им так легче было добыть себе пропитание. Можно было напасть на ягненка и утащить его. Если недалеко отсюда обосновалась сотня муяга, то почему другие рода не могли найти себе здесь прибежище? а их караван сейчас виден издалека. Фома пришпорил быка и поспешно поехал впереди каравана. Взобравшись на холм, он оглядел окрестности. В низине виднелась небольшая роща, из которой выходил неглубокий овраг. «Вот там и остановимся», — решил он. Вернувшись, он приказал первому ездовому следовать за ним. Они свернули налево и стали огибать холм. «Что случилось, Фома?» К нему подъехала Сулейма. «Видишь?» Орк показал плетью на кружащего вдали орла. «Это старый орел. Ему трудно находить себе пищу, поэтому он следует за стадами, которые гонят орочи рода. Выискивает момент и хватает ягненка». «И что?» Не поняла Су. «А то, что там могут быть орки, какой-нибудь род Муяга. Мы свернем к роще», — пояснил Фома. «Переждем там день и ночью тронемся дальше». До рощи добрались без происшествий. Осторожно завели повозки с лорхами в широкий, но неглубокий овраг, пересекающий всю рощицу, и остановились в нем. Фома подозвал к себе Лариссу. «Женщина, ты мне кажешься самой способной среди бывших рабов, поэтому останешься за старшую над всеми остальными. Помогай Су во всем и не вылезайте из оврага. Я пойду на разведку. Мне кажется, здесь еще есть рода Муяга». Женщина в испуге зажала рот рукой. Возвращаться в рабство к этим разбойникам она не горела желанием. «Идите, господин, за нас не беспокойтесь. С нами 12 вооруженных мужчин и одна магичка. Мы, если что, отобьемся. Сами будьте поосторожней». Фома молча кивнул, показывая, что понял, и растворился в кустах. Лариса раскрыла рот от удивления. Такой ловкости от худого орка она не ожидала. Фома ушел вскрыт и, пробежав по оврагу, выскочил наверх. Обогнул рощу с севера и направился к месту, где кружил орел. Ему предстояло пройти около 3 лиг. Он шел, скрываясь за кустами. Поднимался на холмы и оттуда рассматривал окрестности. Скоро он заметил дым от костров. Как он и предполагал, здесь было кочевье. Но чье оно было, он не мог разобрать из-за расстояния. Ветер трепал полотнище родового тотема. Фома стал еще осторожнее. Хороших следопытов у орков было много. Они по малейшим отметинам могут вычислить, что здесь кто-то был, и по следам доберутся до их лагеря. Выбирая места, где была сухая земля, он начал петлять, запутывая следы. На это у него ушло около часа. Все это время он приближался к небольшому стойбищу. Здесь было 2-3 рода, не больше. Оно расположилось между 3 невысокими холмами. Из подножья одного вытекал широкий ручей. Фома затаился за большими камнями и стал наблюдать. К его удивлению, в стойбище были одни женщины, дети и старики, способные носить оружие, но не сражаться. «Где же все мужчины?» — разглядывая стан, размышлял Фома. «И бунчуки незнакомые. Что за племя?» Будучи сивучем, Фома знал бунчуки ближайших племен, но эти не были похожи ни на что. Время близилось к закату, и тут вокруг общинного костра стали собираться старики. Они образовали круг, сели и, к удивлению Фомы, затянули заунывную песню. Вокруг них стали собираться женщины и дети. Они подходили по одному или сразу по несколько орков и рассаживались за спинами стариков, подхватывая мотив. Что-то знакомое послышалось Фоме в том, что они пели, и вдруг он понял. Они славили Худжгарха. Именно это слово повторялось много раз. «Вот тебе раз!» Фома был искренне обескуражен. Он видел перед собой почитателя его учителя. Успокоившись, Фома стал отползать назад. Вскоре он встал и побежал обратно. Свидетели Худжгарха ему были не страшны. Агарья, отдав сапоги, метнула на Ларису взгляд полный ревности. Ее душу терзали мрачные мысли. Ловкая Лариса и дочь пристроила в госпожи, и сама поднялась из рабов в старшую над ними. Еще орк заявил, что они из одних рабов сделались рабами другому господину. А какая разница? Раб он и есть раб. Ночью Агария пробралась к часовым. Этих мужчин, бывших вольных охотников, она знала давно. Лечила их. Они помогали ей со сбором трав на пастбищах. «Агария, ты чего не спишь?» Негромко спросил бородатый и довольно крепкий еще мужичок. Он с напарником сидел в секрете в лагах 50 от лагеря. «Поговорить пришла. Вы знаете, что мы снова рабы?» «Рабы? Как рабы?» – удивился бородатый. Он переглянулся со вторым. «А вот так. Этот худосочный орк так и сказал. Мол, мы не свободные люди, а рабы какого-то графа. А Лариска наша – надсмотрщица». «И что теперь делать?» – спросил бородатый. «Бежать надо», – прошептал второй. «Куда бежать, сутулый? У нас нет денег. Что скажем на границе? Нас арестуют, как бродяг, и сошлют на каторгу. Я знаю пограничников. За премию они нас продадут чиновнику». «У меня есть план», – произнесла заговорщицки Агария. «Надо дождаться удобного момента, когда орк будет отсутствовать. Поговорим с остальными, кому можем доверять. Убьем эльфарку и недоноска, заберем их золото. Лариску тоже придется кончать. Тогда с деньгами мы сойдем за купеческий караван. Проберемся в империю и разбежимся». Оба часовых внимательно смотрели на женщину. В темноте ее глаза казались черными, как сама ночь. «Хороший план», — согласился бородатый. «Я поговорю с еще двумя ребятами. Нас четверых вполне хватит осуществить твой план. Остальные не рыпнутся». «А чего разбегаться?» – проговорил сутулый. «И глиста убивать не стоит. Мы их лучше продадим, как рабов, и заработаем еще. Даже лучше сделаем. Всех, кто не с нами, превратим в рабов и продадим». «Согласен, ты, сутулый голова, хорошо предложил». Агария следила за орком. Он был странным, не похожим на других. Худой, внешне слабый. Ни воин, ни шаман, не пойми кто. «С таким проблем не будет», – решила она. Проблемы может доставить малыш. Но она подсыпет ему травки сонной. Спящего испеленают. С девкой снежной тоже проблем не будет. Дура дурой. Она видела, что орк постоянно поглядывает в небо. Она тоже видела орла. И когда караван сменил направление, она поняла, что час освобождения близится. «Репей!» Она залезла в повозку к бородатому. «Мы идем на дневную стоянку. Орк, скорее всего, уйдет на разведку. Вот тогда и начнем, после еды». «Понял, Агария, не сумлевайся, сделаем все чисто. Ребята согласны, только...» Он кинул взгляд на женщину. «Они хотят половину добычи». «Скажи им, что я согласна». Орк, как и ожидала Агария, поговорил с Ларисой и скрылся. Костры развели в ямах и готовили кулеш и звар из трав. Агария подсыпала в котел сон травы и стала ждать. Рядом с ней собрались четверо вооруженных мужчин. Они поели кулеш и не стали пить звар. После ужина бывшие рабы легли вздремнуть. «Пора», — решила Агария и дала знать остальным заговорщикам. Сутулый и бородатый подошли к Ларисе. Женщина недоуменно поглядела снизу вверх на них. «Вам чего, ребята?» — спросила она и тут же получила сильный удар ногой в грудь. Боль захлестнула ее. Она застонала и опрокинулась на спину. Остальные бывшие рабы замерли. «Репей, сутулый, что происходит?» С земли стал подниматься молодой парень. «Лежи тихо, Козапас!» – прошипел бородатый. «Мы себе свободу отвоевываем!» Радзиил увидел, как упала мать его невесты. Он с трудом поднялся и, взяв в руки копье, направился к воинам. Голова кружилась. Взгляд периодически тускнел. Он пошатнулся и оперся на копье. «Что, глист, решил повоевать?» — глумливо спросил Репей. «Ну, иди сюда». Затем он широко раскрыл глаза, выпустил из рук топор и опустился на колени. Постоял, недоуменно смотря перед собой, и повалился на живот. Из его спины торчал кинжал. Все быстро обернулись. За их спинами стояла снежная эльфарка. Она была безоружной. «Сучка!» — воскликнул сутулый. «Ты за Репея ответишь, тварь!» Он удобнее перехватил копье и стал медленно приближаться к девушке. Еще двое стали обходить эльфарку с двух сторон. «Мы не хотели тебя трогать, бледнолицая!» — продолжал наступать сутулый. «Но теперь ты удовлетворишь всех наших мужиков, и не один раз перед тем, как мы тебя продадим в рабство!» Он засмеялся, показывая рот с выбитыми зубами. Девушка презрительно сморщилась, вытащила вперед руку, и быстрый росчерк промелькнул между ней и сутулым. Затем грудь мужчины взорвалась, и он, отброшенный, в кусты затих. Остальные двое замерли. Раздался свист, и второй заговорщик упал на землю лицом. Из его спины торчало копье. Третий оказался хитрее. Он быстро огляделся и приставил копье к груди лежащей Ларисы. «Не подходите!» – закричал он и от страха дал петуха. «Дайте мне уйти, или я ее убью!» К третьему подскочила Агария и с размаха воткнула кинжал в спину. Тот оглянулся и прошептал. «Агария, как же так?» Второй удар в шею заставил его замолчать. Он выронил копье и, схватившись руками за шею, повалился навзничь. К Агарии подошла, держась за грудь, Лариса. «Спасибо, Агария!» С трудом проговорила она. «Я запомню, что ты для нас сделала». Женщина убрала кинжал и молча кивнула.